можно быстрее. Оставшись без содружества, Дельфийская империя неизбежно пойдет под мощью совместных ударов инсектората и гегемонии. Флагманский крейсер «Владетели» выскочил из клубящегося месива и начал набирать скорость. Шек вновь взял управление связи с флотом на себя и приказал всем низшим прикрывать флагман до ухода в гиперпрыжок. Низшим можно пожертвовать. Инсекторат велик и могуч. Вылупятся новые низшие, будут построены новые корабли. Сейчас же необходимо доставить королеве-матери эти выводы, содержащие информацию, которая может оказаться бесценной. Внезапно из всеобщего хаоса взрывов, туч обломков, кипящего огня и раскаленного газа вынырнул матово-серый шар тяжелого крейсера Содружества. Шар стремительно приближался, и Шек узнал опознавательный знак, выгравированный на верхней полусфере его корпуса. Непонятное существо, состоящее из круглого мохнатого тела с двумя черными глазами и двумя большими круглыми плоскими ушами, превышающими размеры туловища. Знак флагмана флота Содружества. Прямо перед ним был военный лидер расы людей. Владетель вцепился в плетение руководящей паутины и буквально выстрелил из себя команду уничтожить противника, но было уже поздно. Матово-серый шар заслонил собой все обзорные экраны, вырастая в размерах. Последнее, что увидел Шек, была стерильно холодная вспышка, окрасившая боевые рубки тяжелых плазмоизлучателей. Глава вторая. Приглашение. Сосредоточенный удар плазменных зарядов в одно мгновение превратил флагманский крейсер пауков в миниатюрную сверхновую. Русский на полном ходу виртуозно обогнул оставшееся от врага газопылевое облако и заложил крутой разворот. «Цель уничтожена», — доложила Алиса. «Спасательной шлюпки не наблюдаю». 13-й кивнул. Командующий флотом пауков, являющийся их коллективным мозгом, только что разлетелся на атомы, что для низших каст инсов было равносильно поражению. Сами по себе корабли пауков представляли грозную силу, но без представителей высшей касты простые бойцы инсов не способны на серьезные тактические действия. Теперь предстояло лишь добить обезглавленный флот противника. 13-й вывел на экран общую картину сражения. Громадные неповоротливые крейсера инсектората в ближнем бою оказались бессильны против маленьких юрких перехватчиков людей. Грозное оружие человечества, плазмоизлучатели, на дистанции клинча наводило ужас на любого противника. От диверсионного флота пауков, превосходившего людей по численности, более чем втрое осталось менее половины вымпелов. Пауки отчаянно пытались выйти из ближнего боя, но человеческие корабли имели лучшую в галактике внутрисистемную скорость, и просто так уйти от вцепившегося в горло тяжелого перехватчика было невозможно. «Алиса, паука на 5 часов уходит!» 13 указал на точку на радаре. «Поняла». Она дала форсаж, и русский рванулся за рыжим пятном паучьего корабля. Пилот Инца заметил погони и заметался в панике, пытаясь уйти из-под удара. Алиса аккуратно уклонился от лучевого залпа противника, и 13-й коснулся сенсора управления огнем. Излучатели крейсера презрительно сплюнули, и рыжий блин расцвел ярким бутоном взрыва, доставляя экипаж инсов в святую паутину мироздания прямиком к королеве-прародительнице. Алиса переключилась на следующую цель, и русский вновь набрал ускорение. 13-й взглянул на радар. Со стороны планеты к месту боя спешил флот Дельфи, выходя на дистанцию максимально эффективного ракетного удара. Сейчас имперцы дадут массированный ракетный залп, и с кораблями инсов будет покончено. Ракеты Дельфи обладают зачаточным разумом и никогда не промахиваются, преследуют цель до последнего. Русский методично сжег еще одного паука, и черная пустота космоса осветилась еще одной вспышкой. «Алекс!» — Алиса указала на радар, покрывшийся тысячами маленьких быстро движущих точек. Флот Дельфи произвел залп. «Время до контакта. 15 секунд». 13-й вышел в эфир на частоте управления флотом. «Внимание всем! Немедленно разорвать дистанцию с противником! Схема взаимодействия союзных флотов была тщательно отработана заранее. Получив условный сигнал, тяжелые корабли под прикрытием перехватчиков один за другим выходили из боя. Рой маленьких высокоскоростных боевых машин брызнул в разные стороны от кораблей противника буквально за пару секунд до прихода ракетного потока. Спустя мгновение остатки флота инсектората потонули в многочисленных вспышках разрывов. Алиса поднялась выше, остановила крейсер и вывела панорамное изображение происходящего на все обзорные экраны. Серый шар висел над кипящим морем огня с безмолвной яростью, бушующим на месте паучьих кораблей. Чебурашка, как всегда восседавший на плече 13-го, послал другу наполненный восхищением образ. Зрелище действительно впечатляло. Внизу, в мертвой тишине космического вакуума, на многие тысячи километров словно разверзлось жерло исполинского вулкана, изливающего бесконечные триллионы тонн бурлящей ярко-оранжевой лавы. То тут, то там вскипающие ослепительно белыми пузырями термоядерных взрывов. И в это бесшумное варево смерти стремительно ныряли все новые и новые акульи силуэты. И бушующий океан огня вспарывали сотни ярчайших вспышек, заставляя местное солнце признать поражение в состязании на лучшую светимость. Корабли двух флотов застыли, как два внезапно остановленных неведомой силой метеоритных потока. И тысячи глаз пристально следили за беззвучным торжеством яростно клокочущего океана смерти, безразлично властвующего над этой частью холодной и безразличной ко всему пустоты. Спустя полчаса о недавно развернувшемся здесь жестоком сражении напоминала лишь легкая газовая туманность, быстро остывавшая под ледяным дыханием космоса. Горнило ядерных реакций поглотило все, вплоть до мельчайшего обломка, и не было смысла искать выживших и пленных. 13-й отдал команду, и вокруг русского деловито засуетились устраивавшиеся в походный порядке корабли. Чебурашка шевельнулся на плече, наблюдая за хищным, стремительными силуэтами перехватчиков, маневрирующих вокруг неуклюжих цилиндров авианосцев в ожидании очереди на посадку. Мышонку хотелось летать, он давно не был дома и соскучился по свободному полету и ураганному ветру. «Ничего», — успокоил друга 13-й, — «скоро будем на земле, обязательно заглянем домой». Имперский флагман просит связи. Алиса кивнула на пульсирующий сложный цветовой гаммой сигнал вызова. Личный идентификационный код Паинца ОЭА. Выводи. 13-й подошел ближе. Невежливо заставлять ждать друзей. На экране возникло изображение командной рубки дельфийского линкора. Больше всего это зрелище напоминало огромный боевой аквариум, заполненный русалками в комбинезонах военных астронавтов. Посреди экрана висел наследный принц Дельфийской империи, одетый в церемониальный мундир, выполненный в цветах императорского дома. Его могучий хвостовой плавник медленно совершал плавные грибки, поддерживая ОЭА в неподвижном состоянии. Длинные черные волосы, выполнявшие у Дельфи функции теплообменника, застыли отливающей смолью волной, едва заметно повторяя легкие колебания слабых водных потоков. Увидев друга, принц улыбнулся. «Мои поздравления, командующий! Предложенный вами план операции полностью оправдал себя. От имени императора я хочу выразить вам самые сердечные поздравления и искреннее восхищение вашим военным талантом. Дельфийская империя счастлива иметь содружество людей своим союзником». Принц склонил голову в торжественном поклоне. На самом деле Дельфи общались посредством ультразвука, и звучавшая в динамиках человеческая речь являлась результатом сложнейшей им компьютерной обработки, но мимика у Дельфи была вполне настоящей. И выражение их эмоций она ничем не отличалась от людей. В свое время это сильно облегчило контакт, позволив двум настолько разным и одновременно в чем-то очень похожим цивилизациям наладить общение, пока ученые срочно решали проблемы преодоления языкового барьера. 13-й улыбнулся в ответ. «Я благодарен императору за столь высокую оценку моих способностей. Содружество людей и впредь будет верно своему союзническому долгу». Наследный принц прищурился. «Теперь, когда с официальной частью покончено весь-то, — продолжил он, — скажи мне, дружище, как ты понял, что инсы угодят в нашу ловушку? Некоторые мои адмиралы сомневались до последнего, а ведь владетель пауков и действительно принялся взрывать бутафорские транспортные корабли. Да я от начала до конца сражения действовал так, словно его план был написан тобою. У человечества вообще великий талант к уничтожению всего живого, включая самого себя. Это получается особенно хорошо», — покачал головой 13-й. «Что же касается операции, военное дело составляет всю мою жизнь, друг мой. Пожалуй, война — единственная область, в которой я преуспел». «Последнее обстоятельство как нельзя к лучшему, несомненно», — заметил принц ОЭ. «Приятно понимать, что безгранично кровожадный в своем необузданной злобе инсекторат наконец-то столкнулся с противником, не только не уступающим, но даже превосходящим его во всех областях ведения войны». Его лицо сделалось серьезное, и принц добавил уже другим тоном. «Вот об этом я бы хотел поговорить с тобой более серьезно. Алекс, ты не будешь тот любезен посетить меня в моей резиденции на Иилату, скажем, через 10 дней? Считаю это официальным приглашением. Я устраиваю торжественный прием по случаю нашей сегодняшней победы, а также основания новой колонии империи. И мне будет лестно, если твои друзья почтят его своим присутствием вместе с тобой». Наследный принц многозначительно посмотрел на человека, после чего вновь улыбнулся и закончил. Торжественные приглашения императорского дома и подробная программа празднества будет немедленно выслана тебе по спецканалу связи. Что скажешь, Алекс?» 13-й посмотрел на Алису. Та кивнула. «Данные получены». На секунду вглядывалась в пришедшую информацию, затем молча указала глазами на дисплей, легонько постучав длинным ногтем по интересующим символам. 13-й усмотрелся в дисплей. Пришедший с дельфийского флагмана информационный пакет был закрыт шифром Генерального штаба Империи, а его размер раза в 4 превышал предполагаемый объем любых приглашений или программок с усилительным мероприятием. Сомнений не осталось. ООЭ предлагал секретную боевую операцию, причем подчеркнуто хотел сохранить ее в тайне от большинства своих подданных. На расшифровку послание уйдет не меньше часа, но это можно будет сделать и по дороге на Землю. За 5 лет дружбы принц ни разу не дал поводу усомниться в своей честности, поэтому заниматься проволочками смысла не имело. «Мы с радостью принимаем приглашение», — непринужденно ответил 13-й. «Я еще свяжусь с тобой ближе к назначенной дате. Мы будем рады посетить Иелату. Ты же знаешь, как нам с Алисой нравится бывать у тебя в гостях. И не только нам», — он почесал пальцем мышонка. «Правда, команданты?» Чебурашка весело пискнул и передал другу образ. 13-й с огромным русалочным хвостом плавает туда-сюда по рубрике русского. Мышонок залился громким мелодичным писком, означающим захлебывающийся смех. 13-й в ответ отправил картину, где он оттаскивал Чебурашку за его большие уши. Писк стал тише, но не прекратился. «Мне очень приятно это слышать», — наследный принц вновь улыбнулся. «А теперь не смею больше вас задерживать, командующий. Я знаю, сколь дорого вы цените время». Он сделал легкий поклон. 13-й попрощался, и принц отключился. Изящные пальцы Алисы прохнули над сенсорами. «Я загрузила послание О в криптоконвертер». Она посмотрела на 13-го. Состоящие из одних гласных звуков имена Дельфи произносить было не очень удобно, и между собой они давно сократили имя следного принца до первой его буквы. «Через 73 минуты будет готово. Ты знаешь, что там?» «Догадываюсь», — уклончиво ответил он. «Ну, давай все-таки дождемся расшифровки. Есть готовность флота?» Алиса бросила взгляд на экраны. «Все корабли готовность подтверждают», — 13-й кивнул. «Приказ к флоту. Приготовиться к гиперпрыжку. Курс на Солнечную систему». Флот из 20 кораблей, замерзшие в космической пустоте, синхронно двинулись в открытый космос, словно остановившийся после многовекового полета на краткий отдых поток метеоров очнулся ото сна и продолжил свой бесконечный путь через Вселенную. 13-й стоял у обзорных экранов и смотрел, как отдаляется, быстро уменьшаясь в размерах, ослепительный огненный бриллиант звезды, вокруг которой неторопливо вращались 2 крохотных голубых шарика. Кислородная планета земного типа – одно из редчайших сокровищ галактики. Пока флот людей выходил на расстояние безопасного запуска гипердвигателей, эсминцы Дельфи уже начали установку минных полей в системе. ОЭА времени даром не терял и приступил к организации обороны. Дельфи возлагали на планету океан большие надежды, случай был уникальный. Местный океан не требовал гидроформирования и вполне годился к заселению. За всю историю освоения Дельфи космоса, насчитывающую около 4500 лет, подобные случаи зафиксировались лишь 2. Недаром император получил своему старшему сыну лично возглавить дельфийскую часть экспедиционного флота в этой операции. К моменту прибытия в систему транспортов с колонистами обе планеты станут черстым куском для желающих откусить от чужого пирога. Причем настолько черстым, что вполне можно будет и зубы поломать. Кстати, надо не затягивать принятие советом глав решения по предложению Дельфийской империи о совместном пользовании системой. В одиночку Содружество не сможет колонизировать планету земного типа в данной системе, не хватит сил для обеспечения надежной охраны. Но при условии совместной обороны шансы серьезно возрастали, поэтому обсуждение данного вопроса требовало приоритетности в регламенте работы Совета. Пока же Империя срочно перебрасывала в систему свои войска, гарантируя заблаговременное оповещение о любой угрозе, пришедшей извне. Возможности системы дальнего обнаружения Дельфи были поистине грандиозны. В этой области империя не имела себе равных во всей галактике. Во многом благодаря такому преимуществу Дельфи, являясь малочисленной расой, вот уже 3000 лет успешно противостояли инсекторату. Пауки, отличающиеся фантастической плодовитостью, без раздумий и сожалений посылали в мясорубку миллионы своих низших, никогда особо не задумываясь о потерях. Однако нарушить устоявшийся баланс количества и качества инсам не удавалось. Война пришедших после зашла в тупик настолько, что даже инсекторату, традиционно не признававшему никаких отношений с чужими, кроме враждебных, пришлось всерьез рассмотреть вариант заключения союза с Вааси. Странно, однако, что паукам это удалось. Тот факт, что коротышки согласились на союз с пауками, 13-го особо не удивлял. Было ясно, инсекторат посолил расе торгашей баснословные выгоды. Впрочем, секрета из достигнутого соглашения никто не делал. Гораздо более странным казалось молчаливое согласие вузей, никак не отреагировавших на заключение союза. А ведь это не очень-то вписывалось в концепцию объявленной ими войны, пришедших после. Но как бы то ни было, союз заключили, если бы не появление людей, Дельфийская империя не выстояла бы против его объединенных сил, даже несмотря на свое технологическое превосходство. За 5 лет союза содружества с империей и дружбы с наследным принцем 13-й хорошо изучил возможности друзей и врагов, но биотехнологии Дельфии не представляли удивлять. Цивилизация гуманоидных млекопитающих возникла и существовала в воде, и их материнская планета представляла собой один огромный океан. Технологии Дельфи полностью основывались на генной инженерии. В этой области их цивилизация достигла небывалых высот. Абсолютно все механизмы Дельфи по сути являлись живыми организмами, специально созданными для выполнения конкретных функций. Живые корабли, самостоятельно залечивающие повреждения, живые ракетные установки, рождающиеся быстрых и хищных существ с чудовищно гипертрофированной кровожадностью. Единственной целью которой было догнать врага и самоуничтожиться в момент контакта, и даже живой гипердвигатель, питающийся чистой энергией. В день первой встречи с цивилизацией Дельфи русский при поддержке крохотной горстки легких перехватчиков спас от гибели наследного принца Дельфийской империи ОЭА, попавшего в подготовленную инсекторатом засаду, и заодно нажил содружество заклятых врагов в лице инцев, если, конечно, можно называть лицом морду паука размером с добрый кубометр. Благодарность за это новые союзники передали содружеству технологию гипердвигателя, однако скопировать биологические организмы Дельфи на текущем уровне развития биоинженерии оказалось решительно невозможно. И поэтому, пока ученые умы на Прайме пытались воплотить принципы гиперперехода в механические устройства, специалисты Дельфи с невероятной легкостью адаптировали свои биодвигатели к работе с корабельной техникой людей. С тех пор в силовых отсеках человеческих кораблей появился опутанный экранированным кабель-каналами и заполненный водой аквариум из сверхплочной стеклокерамики. Однако назвать гипердвигателем сидящее внутри и переливающееся всеми цветами радуги нечто, напоминающее актинию переростка, как-то не получалось. В результате с легкой руки Серебрякова-младшего за диковинным устройством так и закрепилось это название – Активия. А после того, как в интервью популярному сетевому порталу Russia.ru Алиса употребила фразу «покормить актинию», она в качестве термина прочно вошла в лексикон космофлота в значение «зарядить гипердвигатель». В процессе кормления актиния увеличивала интенсивность смены цветов и мило хлопала двумя большими голубыми глазами на длинных усиков. Это зрелище вызвало у экипажа кораблей прилив хорошего настроения, что, по заключениям ученым, благотворно сказывалось на психологическом климате. На борту русского самым большим любителем поглазеть на актинию был Чебурашка. Специально для него в переборке напротив аквариума 13-й переделал небольшой кронштейн, изготовленный из обычной одежной вешалки. Мышонок частенько висел на нем, глядя на аквариум, и время от времени пересвистывался с актинией на практически недоступную человеческому уху частоту ультразвука. Неизвестно, отвечала она ему или нет, но Чебурашка всегда точно знал о том, в каком состоянии находится гипердвигатель, что было не раз проверено показаниями приборов. Персонально для мышонка Алиса даже перенастроила сенсоры активации дверей во внутренних переборках русского. Теперь он мог открывать себе проход ультразвуковым сигналом прямо в полете, что свидетельствовало о его статусе полноправного члена экипажа космического корабля. Поначалу доблестный командант, не рассчитав скорости, пару-другой раз врезался в неуспевавшуюся открыться переборки, но после серии фиаско мышонок довольно быстро освоился с дистанционным управлением, входами и выходами, коим обстоятельством оказался очень доволен. Чебурашка вообще оказался существом на редкость сообразительным. Он легко привыкал к смене обстановки, к работе всевозможной техники и даже к маленькому кубическому контейнеру стеклокерамики, заменявшему ему подводный скафандр во время визитов на водные миры Дельфи. Куб, с укрепленной внутри жердью, на который повысал мышонок, и миниатюрным генератором кислорода. 13-й прикреплял к магнитно-импульсным креплениям бронекомбинезона. И неуемно любопытный Чебурашка часами мог висеть внутри, разглядывая окружающий его подводный мир. Серебряков-младший еще 9 лет назад доказал, что намного превосходящие все известные животные виды интеллект летучих мышей и их неукротимая жажда познания являются неоспоримым свидетельством наличия у них зачаточного разума. Было проведено множество тестов, опытов и экспериментов, продемонстрирующих его правоту. Тем самым доказав появление на Земле отличной от человека разумной формы жизни, ученый вызвал сенсацию. 13-й повернул голову к мышонку, сидящему на плече. Тот деловито разглядывал панораму, выведенную на обзорные экраны. «Эко-новость», — подумал он, — «для меня это уже давно не является секретом». 13-й посмотрел на данные бортового навигатора. Флот был уже достаточно далеко от местного Солнца, и гравитационные аномалии звезды не могли помешать процессу гиперперехода. Где-то здесь должно начинаться пространство, физика которого позволяет совершить прыжок. Словно в ответ на его мысли на плече встрепенулся Чебурашка. Мышонок сорвался вниз на лету, трансформируясь из мохнатого ушастого комочка в тонкую серую пластину, и неуловимым для глаза движением устремился к выходу из рубки, издав ультразвуковой сигнал на открытие двери. Как только входные двери поплыли в сторону, успевая раскрыться на просвет толщиной едва с палец, серая пластина летучей мыши на лету мгновенно встала на ребро и стремительно пронеслась в узкую щель. «Красиво», — мысленно похвалила друга 13-й. Из глубины корабля донесся гордый писк. Еще через мгновение пришел образ Актинии, резко усиливший свое свечение. Ну вот и зона перехода. Любознательный мышонок никогда не пропускал процесс выполнения Актинии гиперпрыжка, и стоило признать, что зрелище бешено переливающихся цветовых гамм, отражающих сменяющие друг друга состояние работающей Актинии, было действительно завораживающим. Значит, сейчас будем прыгать. «Мы в зоне гиперперехода», — доложила Алиса, глядя на экран навигатора. «Можно прыгать». Она перевела взгляд на 13-го, и на лице расцвела белозубая улыбка. «Понятно, ты уже знаешь, Че. Конечно, занял место в первом ряду. Он у нас большой эстет», — улыбнулся 13-й. «Разве он может пропустить такое?» Могучий воин слегка качнул головой. «Лично мне больше нравится другое зрелище». Он взглядом указал на затянутую в плотно облегающую фигуру небесно-голубой летный комбинезон тела Алисы. Она прищурилась и посмотрела на него. Длинные пушистые ресницы плавно опустились. Алиса грациозно прогнула спину, подобно тигрице, и протянула к нему руки. «Пока это любопытное создание нашло себе занятие, не воспользоваться ли мне возможностью и тоже не пропустить чего-нибудь?» — промурлыкала она, поднимаясь из пилотского кресла. «Но-но!» — 13-й погрозил пальцем. «В гипер-то сначала войди. Делай прежде всего!» Он нарочито грозно нахмурил брови. «Конечно, любимый», — согласилась Алиса, подходя вплотную. «Договорились. Давай как в твоем мультфильме про крокодила Гену и Чебурашку. Я войду в гипер, а ты войдешь в...» «Ой!» — звонкий шлепок ладошки вернул в рубку рабочую обстановку. «Ладно», — Алиса потерла пострадавшее за правду мягкое место. «Я подожду 30 секунд», — она уселась обратно в кресло и заерзала. «Жжется!» — «Сама виновата», — парировал 13-й. «Давай связь с флотом». «Ах так!» Ее большие глаза сделались еще огромнее, золотистый водопад густых волос вдруг стал черным, словно космическая ночь. «Тогда 15!» — она щелкнула ногтем по сенсору. «В эфире!» «Внимание флоту! Начинаем гиперпереход! Авангарду прыжок!» — отдал команду 13-й. На обзорных экранах матовые точки кораблей авангарда исчезали в искривленной метрике пространства, и на радаре одна за другой гасли отметки вымпела флота. «Авангард ушел нормально», — доложила Алиса. «Ядро флота, прыжок!» Алиса вела короткую команду, изображение космоса на обзорных экранах сменилось мутной серой пеленой. Радар погас, словно подтверждая нахождение корабля в безликом ничто. «Ядро ушло нормально», — удовлетворенно отрапортовала Алиса. «Арьергард, как всегда, прыгнет сам», — добавила она, вставая. «Стоило терять время на формальные команды». Цвет ее глаз сменился на угольно-черный, и она решительно шагнула к 13-му. «И знаешь что?» Он вопросительно поднял брови. 15 секунд уже истекли. Алиса скользнула пальчиками по своему предплечью, вводя код, отключающий гермошов, и деактивированный комбинезон голубым ручейком соскользнул на пол. Глава 3. Лани. Лани энергично потянула рукоять управления, выполняя бочку с одновременным увеличением скорости, и бросила перехватчик в практически ответственное падение. Системы эмуляции тренажера тут же воссоздали соответствующие маневры перегрузки. Грудь словно сдавила стальным обручем, и дышать стало невыносимо тяжело. Преследовавший ее противник пронесся над головой, и девушка резко вывела машину из падения, стремясь как можно быстрее зайти ему в хвост. Рывок рукоятью получился чрезмерно сильным, и перехватчик взял слишком высоко, проскочив мимо цели. Многократно возросшие перегрузки забили дыхание, в ушах зазвенело. «И снова ошибка, Кат, слишком много эмоций». Тут же раздался в наушниках голос инструктора. «Не нервничайте, младший лейтенант, в нашем деле излишние дергания ни к чему». Алани с досадой закусила губу. Ей снова не удалось выполнить этот маневр, уже раз в 20-й. Рил, наверное, считает ее безнадежной, криворукой истеричкой. Она почувствовала, как на глаза против воли наворачиваются слезы. Неудивительно, что он не обращает на нее внимания. С какой стати лучшему перехватчику полка интересоваться молодой неумехой, не способной одержать победу даже над тренажером? Она единственная из всего молодого поколения до сих пор не смогла сдать на метаторе перехватчика тест на ведение боя повышенной сложности. А ведь в летной школе на Парайме она была не самым плохим курсантом. «Еще раз повторим этот элемент», — приказал инструктор. «Затем всю последовательность с самого начала». В армию Лани пошла, не раздумывая, лишь только ей исполнилось 14. Представители руководства детского дома поначалу пытались отговорить его упрямую девчонку, но быстро поняли, что все их усилия ни к чему не приведут. Миниатюрной Лани с ее выразительными глазами и красивым грудным голосом стоило бы попытать счастье где-нибудь на актерском поприще или попробовать свои силы на эстраде, благо все тестовые программы единодушно указывали на многообещающий потенциал ее вокала. Но крошка Лани, как прозвали ее в детдоме за небольшой рост, и слышать не хотела ни о чем, кроме военной службы. Ее родители жили на Арториус-2, позже переименованной Содружеством в Кольцо Венеры. После уничтожения президента Арториуса и освобождения Земли, Луны, Марса и орбитальных колец, последним оплотом сторонников корпорации стало орбитальное кольцо Венеры. Понимая, что в открытом противостоянии станции не удастся удерживать долго, корпорация собрала все возможные ресурсы и ушла к Сатурну, скрывшись в астероидных полях. Инспектора и высшие руководители корпорации сделали все, чтобы перед уходом обеспечить себя живой силой. Облавы устраивались в общественных местах ежечасно. Людей хватали без каких-либо разбирательств или объяснений и превращали в модов. Уровни станции словно вымерли, жители пытались укрыться в технических помещениях, потому что оставаться в домах было опасно. Патрули особого управления вскрывали запоры и вытаскивали людей непосредственно из своих жилищ. Родителей Лани забрали прямо из квартиры. Оранжевые фигуры ворвались в их сектор среди ночи, хватая всех без разбора. Ее спасло лишь то, что 6-летний ребенок не представлял для корпорации никакого интереса. С тех пор она больше не видела своих родителей. 3 дня, перепуганная до полусмерти, маленькая Лани пряталась в уровне гидропоники, пока голод не заставил ее вернуться в разгромленный жилой сектор. Там ее и десяток таких же осиротевших в одну ночь детей собрала в своей квартире старая женщина, которую моды не схватили по причине преклонных лет. Еще месяц они не решались выходить из-под уровня до тех пор, пока последний транспорт до отказа забитый плененными людьми не покинул орбитальное кольцо. Схваченных людей подвергали морализации уже в полете в целях экономии времени. Корабельные верфи работали круглосуточно, штампуя боевые фрегаты, сразу же уходившие к секретным базам корпорации. Последняя партия пошла со стапелей за час до начала сражения за Венеру. Правда, этим далеко уйти не удалось. Потом еще недели шли бои на станции. Древние вылавливали модов, не успевших покинуть кольцо, и одной из таких оранжевых групп огромные войны в непроницаемых черных скафандрах уничтожили прямо в их секторе. При звуках первых разрывов плазменных зарядов перепуганные дети вжались в углы, с ужасом ожидая появления зловещих оранжевых фигур. Но все стихло очень быстро. Через несколько минут в их подуровне стоял древний. Никто не заметил, как он вошел. Могучая черная фигура просто оказалась посреди квартиры со жмущимися к стенам детьми. Потом появились спасатели, и самый страшный период жизни закончился. Затем были детский дом на кольце Марса. Ласковые воспитатели, делавшие все, чтобы заменить родных, согреть теплом искалеченной войной детские души. И всепоглощающая мечта о пилотском кресле боевого корабля, в котором маленькая Лани будет героически сражаться с корпорацией, отнявшей у нее родителей. После окончательного разгрома оранжево-красных мир в Солнечной системе наступил едва на неделю. После чего Содружество людей узнало о том, что оно не только не одиноко во Вселенной, но и втянуто в так называемую «войну пришедших после». Глупое и кровавое соперничество за право признания величайшими цивилизациями. Тот факт, что никто даже не поинтересовался у людей, а нужно ли им вообще это самое признание, лишь усилил людскую ненависть. Сообщество равных быстро заняло в сознании человечества место уничтоженной корпорации. Уж очень похожим у них были методы убеждения в правоте своей точки зрения. В результате военному флоту Содружества потребовались сотни тысяч пилотов. Гигантская индустрия человеческой цивилизации, усиленная технологиями новых союзников, была готова поставить на вооружение армии мощнейшие боевые системы, но управлять ими оказалось некому. И вновь летные школы открывали набор с 14 лет. Вечером своего 14-летнего дня рождения Лани уже стояла в строю абитуриентов. Два года обучения в летней школе протянулись нестерпимо долго. Первый курс сплошь состоял из бесчисленных гипнограмм вперемешку с медицинскими процедурами, направленных на улучшение функции организма. Острота зрения, глубина восприятия, скорость реакции, выносливость сердечно-сосудистой системы и вестибулярного аппарата и еще целый ряд специфических для боевого пилота особенностей. Курсанты не выходили из медицинских стационаров неделями. Перерывы делались лишь на медкомиссии, на которых проводились десятки скрупулезных тестов, давались направления на корректировки, и процесс начинался снова. К моменту окончания первого курса Лане казалось, что запах медицины сидит в каждой клетке организма. Он пропитал ее насквозь и уже никогда не выветрится. Она вместе с остальными курсантами мечтала о том дне, когда начнутся полеты. Уже с трудом верит, что он когда-нибудь настанет. Но он настал. Весь второй год обучения был посвящен полетам. Подъем, кросс, завтрак, многочасовые изнурительные занятия на летных тренажерах, короткий перерыв на обед, снова занятия, ужин, 2 часа личного времени, сон, затем подъем, кросс, завтрак, занятия. Очень скоро к симуляторам прибавились настоящие полеты, и Лани поняла, что первый курс был просто роскошным отдыхом. Сначала тренажеры в купе с полетами, а затем полеты в купе с тренажерами выматывали так, что к исходу дня курсанты еле волочили ноги и редко находили такие несгибаемые усталости личности, которым удавалось использовать 2 часа вечернего личного времени на что-либо, кроме сна. Однажды их школу посетила инспекция, проверявшая качество подготовки. Возглавляла ее сама Алиса 13-я. Инспекция работала весь день, вечером было проведено торжественное построение всего личного состава школы, которое длилось едва 15 минут. Алиса коротко и емко довела до сведения курсантов, что их школа является лучшей из всех, и они должны быть достойны своих инструкторов, каждый из которых боевой пилот. Лани смотрела на нее, затаив дыхание. Кумир, наверное, всех без исключения девчонок Содружества, Алиса, была в своем знаменитом небесно-голубом комбинезоне боевого пилота прошлой эпохи. В ее огромных голубых глазах можно было утонуть, а роскошно-золотистые волосы огромным водопадом лились по спине до пояса. Высокая, стройная, словно точеная, с гордой осанкой, настоящая космическая принцесса. Закончив доклад, Алиса поинтересовалась, есть ли у курсантов какие-либо проблемы или жалобы. Кто-то из строя сказал, что все отлично, только тренировки уж очень тяжелые, гоняют их до 7-го пота. Алиса тогда слегка качнула головой и туманно ответила, что они еще не видели, как тренируются группы специального назначения. Ими занимается сам 13-й лично. «Вот кому не позавидуешь», — добавила она. Больше вопросов не было. Хотя Лани не представляла себе, как тренировки могут быть еще более изнурительными. И все же никто не бросил обучение, до выпуска дошли все. Она окончила летнюю школу с неплохими показателями, считая, что знает о пилотировании все, с нетерпением ожидая назначения в действующие войска в зоне боевых действий. В первый момент, получив на руки предписание, младший лейтенант Лани Кат была счастлива. Ее, как одного из лучших выпускников, направляли в 3-й полк орбитального прикрытия, осуществляющего охрану и оборону колонии Содружества на Радуге, 2-й планете Альфы Центавра. Первая колония людей вне пределов Солнечной системы, кислородный мир земного типа, почти близнец колыбели человечества, форпост Содружества на пути к звездам. Кроме того, на орбите Радуги располагался космодром Подскока, который часто принимал корабли союзников, нуждающиеся в экстренном обслуживании. Инспекторат быстро понял, что получил кость в горле, и, несмотря на свою удаленность, довольно часто атаковал Радугу. Указ Совета глав Содружества был прост. Ни один выстрел врага не должен достичь планеты. Для этого в системе разместили почти 10% военного флота человечества, орбитальные крепости, а системы дальнего обнаружения были представлены Дельфийской империей. Радугу берегли. В силах орбитального прикрытия служили настоящие боевые асы, многие из которых прошли войну с корпорацией. Назначение в такое место службы являлось мечтой для любого молодого пилота. Лани была зачислена в списке 1-й эскадрильи тяжелых перехватчиков, которой командовал старший лейтенант Рил Воли, герой сражения за Венеру, получивший награду из рук самого 13-го. Стройный, сереглазый красавец, лучший боевой ас полка, она влюбилась в него с первого же взгляда, представляя, как они борт о борт будут громить врага, не оставляя ему ни единого шанса. Из них получится отличная пара, прямо как Алекс и Алиса. Это было так романтично. Но счастливая эйфория закончилась быстро. На второй день Волф собрал новичков и провел учебные бои с целью выяснения боевого мастерства вновь прибывшего поколения. Никто из новеньких не продержался в бою против ветеранов и 2 минут. Волф только покачал головой и списал всех на станцию, отстранив от полетов. За каждым новичком закрепили инструкторы из состава старослужащих и вновь начались тренировки. Тренажер, полеты, полеты, тренажер. Разочарование в собственном умении больно кололо самолюбие. За полгода ее службы инцы предприняли 2 крупных атаки на радугу и 4 мелких разведки боем. Никто из новичков Волс не взял в бой ни разу. После последнего нападения Лани возмутилась, что прилетела сюда воевать, а не отсиживаться на станции, на что тот спокойно ответил, что воевать еще надо научиться, а бездарно погибнуть у нее еще будет возможность. Пристыженная Лани умолкла, а невесть, откуда взявшаяся в тот момент в ангаре Бекка, эта рыжая стерва из 3-го звена из-за спины Вола, сделала такое пренебрежительное лицо, что Лани очень сильно захотела сказать ей все, что она о ней думает. Бекка не скрывала, что положила глаз на Рила и собирается заполучить его себе, и времени даром не теряла. Она умудрялась постоянно виться вокруг Волса, да еще в каких нарядах. Как только командование позволило ей вытворять такое с пилотской формой, при мысли о наглой сопернице Лани буквально переполнялась возмущением. И чем это Бекка спрашивается лучше? Они вместе закончили летную школу, и рыжая точно так же сидит на станции вместе с другими, проходя доподготовку. Да он на нее даже не посмотрит. В последнее, к сожалению, верилось слабо. Все парни в полку засматривались на Бекка. Впрочем, Лани тоже была не из последних. Еще неизвестно, кто из них лучше. Мы еще посмотрим, кто кого. Но 3 дня назад ситуация резко ухудшилась. Волс объявил, что доподготовка подошла к концу, и через неделю будут проведены экзаменационные учебные бои. Для начала он устроил тесты на симуляторах, и все прошли их успешно. Кроме Лани. Она так волновалась, что у нее что-нибудь не получится, и Рил будет разочарован ее способностями, что у нее, конечно же, не получилось. Ей очень хотелось произвести на него впечатление и доказать, что она не зря занимает место в его прославленной эскадрилье, поэтому она влезла в самую гущу боя, рискуя быть уничтоженной. И благодаря этому маневру ей удалось расстрелять все учебные цели, кроме одной, той, что сидела на хвосте. Враг произвел захват цели, и до гибели оставалось 1,5 секунды. Тогда Лани заложила боевой разворот на экстремальной скорости и минимальном радиусе. В случае успеха ей удавалось зайти противнику в хвост и уничтожить его менее чем за секунду. Это была бы не просто лучшая победа во всей группе новичков, но и своеобразный рекорд полка. У нее получилось, но вот выстрелить она так и не смогла. Автоматика симулятора сочла возникшие при выполнении сложности маневра перегрузки запредельными и отключила управление перехватчиком, имитируя потерю сознания пилота вследствие нехватки кислорода, вызванной резким оттоком крови от головного мозга. Пока Лани приходила в сознание, имитатор паучьего истребителя развернулся и сжег ее. Бекка прямо-таки светилась от счастья. Волс нахмурился и ничего не сказал, лишь объявил тесты законченными и распустил пилотов по кубрикам. Уходя, Бекка бросила на нее победный взгляд с таким видом, будто Волс как минимум решил на ней жениться. Лани хотела объяснить Рилу, что автоматика симулятора допустила ошибку, ведь на самом деле она не потеряла сознание. Было очень больно, да, но ведь она же не утратила контроль над машиной. Но Волс не стал ее слушать, сказав, что сейчас у него нет времени на разговор. Возможно, они смогут поговорить несколько позднее. Как в этот момент Бекка не разорвал от колоссального приступа восторга, оставалось загадкой. Она светилась от удовольствия, словно сверхновая. В ответ на этот фейерверк мимики Лани сделала невозмутимое лицо и с достоинством удалилась к себе в кубрик. Оставшись одна, она проплакала всю ночь. Когда на следующий день инструктор посадил ее за тренажер, она провалила все боевые симуляции. Поговорить с Рилом так и не удалось. В тот же день весь ветеранский состав эскадрильи ушел на авианос. В усиление глубинного патруля появилась информация о возможном присутствии в системе разведывательных кораблей инсектората. И это, наверное, было даже к лучшему. Последние 3 дня у Лани все буквально валилось из рук. Если дела пойдут так и дальше, то она точно потеряет его, так и не получив. Но все так несправедливо. Она ведь смогла, она победила в той симуляции. Почему все поверили компьютеру, а не ей? «Тебя снова сбили, Кат, возвращайся на исходную», — прокомментировал инструктор ее очередную ошибку. «Да что с тобой такое? Перестань дергаться. Ты что, не с той ноги встала или весь мир тебя бесит?» Лани с досадой закусила губу. «Так не пойдет. А на 4-й день на нервах. Тут и до серьезных неприятностей недалеко. Если ее сочтут за истеричку, то долго возиться не будут. Спишут на землю и все. Прощай полеты». И вместе с ним Рил. Девушка тряхнула головой. «Надо собраться, хватит ныть. И с Риллом она обязательно поговорит. Надо ему доказать, что компьютер ошибся. Он должен дать ей второй шанс. Он опытный пилот. Он обязательно ее поймет. Больше она его не разочарует». Ланида доложила о готовности, и инструктор запустил симуляцию. На сей раз она справилась. «Молодец», — похвалил инструктор. «Давно бы так. Я уже думал, что никогда не вылезу из-за этого долбанного компьютера, поразива космической радиации. Давай на исходную повтори еще раз. Стоит закрепить успех». Лани еще дважды успешно выполнила задание, инструктор объявил занятие законченным. «Иди отдыхай, Кат», — сказал он, отключая питание тренажера. «На сегодня достаточно. Завтра должны вернуться наши, я поговорю с Волсом, чтобы тебе назначили второй тест. Думаю, против он не будет». Уже направляясь к себе, Лани почувствовала, как сильно устала. Она посмотрела на запястье. Простенький, но надежный армейский коммуникатор «Чайка» в дежурном режиме показывал время и дел. Это лучше любых фирменных хронометров. Ого, сегодня прямо-таки рекорд. Она провела в кресле симулятора 7 часов подряд. Обед безнадежно пропущен, и стоило только осознать то этот факт, как пустой желудок тут же заявил о себе. Можно было перекусить чего-нибудь в пилотском баре или дождаться ужина. До открытия столовой оставалось пару часов. Но сперва надо принять душ и переодеться. Она буквально взмокла от многочасового напряжения. Ланя зашла в свой кубрик, сбросила влажный комбинезон и прошлепала в ванную. После курсантской казармы в летней школе отдельный кубрик в жилом под уровне орбитальной базы показался ей просто роскошными палатами. Впрочем, жаловаться действительно было не на что. Содружество заботилось о быте своих бойцов. Конечно, по сравнению с гражданской квартирой в жилом под уровнем где-нибудь на орбитальных кольцах, армейский кубрик был невеликий и непритязательный, однако жить в нем было вполне комфортно. Маленькая, аккуратная прихожая, достаточно просторное спальное помещение с климат-системой и большим настенным экраном стационарного коммуникатора, который помимо своих основных функций всегда был включен в общую информационную сеть базы. Половину спальни занимала очень даже неплохая двуспальная кровать, являющаяся стандартной частью кубрика. И хотя в официальных документах ничего такого не значилось, неофициально все знали, что командование не случайно установило именно такие стандарты. Личный состав вооруженных сил имел приблизительно равное соотношение полов, и между ними часто завязывались отношения, порой более глубокие, нежели просто боевая дружба. Оставшуюся часть помещения занимал встроенный в стену от пола до невысокого потолка платяной шкаф, напротив которого располагался пульт автоматической системы снабжения хозслужбы, небольшой письменный столик и ванная комната с настоящей душевой кабиной. Последняя деталь особенно радовала Лане. Она любила постоять под хлещущими водяными струями, контрастность температур снимала усталость и придавала неплохой заряд бодрости. Вот и сейчас она установила напор воды на максимум и активировала свою любимую программу контрастного душа. Утомление отступило, и настроение сразу повысилось, подстегнутое сознанием успешной проведенной тренировки. «Все-таки никогда не стоит терять уверенности в себе», — отметила Ланя. «Нельзя позволять себе раскисать, после этого так трудно собраться». Она решила для себя, что больше подобного с ней никогда не случится, и выключила воду. Минут 15 ушло на приведение себя в порядок, после чего Ланя упаковала нуждающийся в стирке комбинезон в специальный контейнер, уложила его в пневмоприемник, приложила к считывателю личный идентификатор и набрала номер соответствующего типа заказа. Индикатор деловито мигнул, и автоматическая система едва слышно хлопнула, забирая заказ. Теперь можно и поесть. В столовую идти не хотелось, да и было еще рано. В результате выбор пал на бар, и Лани вышла из кубрика. В баре казалось довольно людно, несмотря на ранний час, но свободные места еще имелись. Лани поискала глазами столик, стоящий в самом дальнем углу помещения. С тех пор, как световая панель над ним забарахлила и вместо подачи яркого освещения лишь слегка рассеивала полумрак, это стало ее любимым местом. Стол оказался не занят, и через несколько секунд она уже задумалась, выбирая вариант рациона. «Пожалуй, стандартный вечерний 2 подойдет», — решила девушка. «Легкий и не очень сытный набор в самый раз сейчас. Все равно больше никакой активности сегодня не ожидается, наедаться вечером не хотелось». Лани поднесла руку к пульту заказов, размещавшемуся в центре стола, и набрала нужный код. Пока система производила все положенные манипуляции, она окинула взглядом бар, разглядывая присутствующих. Взрослых, 23-25-летних ветеранов, подобно Риллу, было немного. Почти все они сейчас в составе боевых вахт. Командование ожидает результаты операции по поиску паучьих разведчиков. Объявлена максимальная степень боеготовности. Отпуска отменены. Зато здесь почти все новички. Ланя узнала многих своих сокурсников в полетной школе. Народ продолжал прибывать. Обычный пик наплыва посетителей приходился на позднее утро и поздний вечер, время, когда вахты сдают смены и отправляются на отдых. Однако до смены оставалось еще 3 часа, а бар уже был почти полностью заполнен. Если так пойдет и дальше, то конец ее уединению наступит минут через 15. И вообще странно, что Бекка тут нет. Как же она могла пропустить такую тусовку и лишний раз не показать себя? Словно в ответ на немой вопрос, в бар весело ввалилась шумная компания пилотов, среди которых, естественно, оказалась Бекка. Лани поморщилась. Стоило догадаться, что так и будет. Что-то же должно было подпортить такой приятный вечер. Рыжие с товарищами направились прямиком в ее сторону, и Лани запоздало поняла, что свободные столики остались только в ее плохо освещенном углу. Ну и ладно. Она с удовольствием с ней поболтает, стоит продолжить сегодняшние победы. Пульт заказов тихонько звякнула, система выдала заказ. Лани стала неторопливо расставлять ее блюда, украдкой поглядывая на приближающихся пилотов. Подошедшие принялись усаживаться за соседний столик. Кто-то заметил ее и показал ладонь в знак приветствия. «Привет, Лани!» Лани улыбнулась в ответ и подняла ладонь. «Ты почему одна? Давай к нам!» Все тут же обернулись к ней и принялись здороваться. Парни, увидев одну из самых симпатичных девушек полка, заулыбались. Звучали вопросы, дружеские шутки. Лани лучезарно улыбалась, отвечая каждому. Спустя 5 секунд она уже была в центре мужского внимания. Бекка отреагировала на ситуацию, как флюгер на внезапный порыв ураганного ветра. «Кэт, подруга, ты здесь? Прости, дорогая, я тебя сразу не заметила». Рыжая была само воплощение дружбы и добра, вклеив улыбку во все лицо. «Ты прячешься в этом темном углу от посторонних глаз? Перестань, зачем так переживать?» «Никто уже и не помнит о том, что ты единственная провалила предполетный тест». «Ах, ты же паучиха», — подумала Ланя. Ее лучезарная улыбка стала еще лучезарнее. «Ну хорошо же». Она небрежно махнула рукой и сказала, глядя Бекка в глаза. «Тест? А, тест, ну конечно же, припоминаю. Я его пересдам завтра, как только вернется старший лейтенант Волс. Инструктор уже назначил пересдачу. Я просто решила немного перекусить и зашла сюда. Здесь хорошее место, приятные люди. Правда, иногда сюда все-таки забредают отдельные мерзкие персонажи, но я обычно не обращаю на них внимания». У рыжей прозавели щеки. Кто-то хихикнул, видимо, был в курсе их соперничества. Остальные не поняли скрытого смысла, стали делать заказы и обсуждать друг с другом новости. Бекка справилась с нахлынувшим гневом. Обмен улыбками продолжался. «Тогда приятного аппетита, дорогая», — промурлыкала рыжая. «Растущему детскому организму нужна еда», — она прозрачно намекнула на 16-летний возраст Лани. Сама Бекка была на 3 года старше и уже год как являлась совершеннолетней. «Смотри, не засиживайся допоздна, а то родители будут волноваться». Она томно повела плечами, демонстрируя глубоко декольтированный комбинезон. Ланни глазом не моргнула, лишь растянула улыбку еще шире, так что возникла опасность разорвать рот. «Моих родителей уничтожила корпорация 10 лет назад, так что теперь за меня волнуется наш командир, но ты же знаешь, подруга. Их сейчас нет на базе, но в случае необходимости, думаю, найдутся желающие оказать мне помощь и проводить до двери моего кубрика. Ведь на нашей базе не все интересуются старыми женщинами». Она преданно захлопала глазками. Бекка задохнулась от возмущения. Ты кушай, дорогая, не буду тебе мешать», — улыбнулась она и тихо добавила: «Смотри, не подавись». С этими словами рыжий отвернулась от нее и усела за свой столик. Лани победно усмехнулась. «Давно бы пора так ее отшить, а в следующий раз она пройдется по рыжей стерве еще круче. И сделать в комбинезоне декольте может не только Бекка, кстати. И не только у нее есть что в нем показать. Об этом надо подумать. Завтра возвращается Рил. И рыжая обязательно будет увиливаться вокруг него. Стоит устроить ей сюрприз». Лани улыбнулась, составив план действий, и принялась за ужин. Глава 4. Совет. 13-й вошел в зал совета за 30 секунд до начала заседания. Только что поступил доклад от глубинного патруля, закончившего 4-дневную операцию по вскрытию вражеской разведывательной активности в системе Альфа Центавра. Подозрения подтвердились, патруль обнаружил присутствие разведгрупп инсектората на дальних подступах к Радуге и приступил к нейтрализации противника. В результате засекли больше 10 разведывательных кораблей. 3 из них удалось сжечь, остальные спешно ушли в гипер. В данный момент патруль для надежности прочесывал окраины системы. «Похоже, пауки что-то замышляют. Не стали бы они без причины прощупывать сектор такими силами. Мозги у них не те. Согласен, команданте?» Прилипший к груди Чебурашка слегка шевельнулся под комбинезоном. Он был согласен. Инсов мышонок ненавидел, наверное, более чем кто бы то ни было в галактике. Разумные пауки, как две капли воды, похожи на исконных врагов его народа, разве что размерами гораздо больше. Серебряков-младший считал, что полное сходство маловероятно, скорее всего, мнимую идентичность земных мутантов и выходцев из систем инсектората дорисовывает человеческое подсознание, адаптирующее эмоциональные образы в наиболее удобные для восприятия формы. Сам 13-й не ставил под сомнение гипотезу ученого до тех пор, пока при отражении атаки инсов на кольцо Марса не удалось захватить в плен первых пауков. Это произошло на 6-м месяце войны. Инсекторат предпринял массированное нападение на Солнечную систему. Союзные отношения с Дельфийской империей тогда только начали развиваться, и войска Содружества еще не имели у себя на вооружении знаменитых на всю галактику систем дальнего обнаружения Дельфи. Атакующий флот заметили шахтеры маленькой рудной компании, ведущие разработку астероидов в окрестностях Марса. Горстка людей, понимая, что выдают свое местоположение и подписывает себе смертный приговор, вышла в широкополосный эфир и на всех каналах передала предупреждение о движущейся армаде противника. Героическая шахта погибла раньше, чем озвучали последние слова их сообщения, но к этому моменту по всему флоту Содружества уже ревели баззеры боевой тревоги. Сражение было жестоким, кровопролитным и коротким. Именно тогда неожиданно проявились смертоносные особенности человеческих технологий, сделавшие молодую, отсталую цивилизацию маленьким, но очень опасным грузом на чаше весов войны, пришедших после, покрывшихся в своем давнем равновесии пылью 300 веков. Плазменные излучатели, не самым лучшим образом показавшие себя в снайперских противостояниях с лазерами инсекторатов, в ближнем бою оказались оружием чудовищной силы. Плазменные заряды, разогнанные до скоростей, многократно превышающих световую, прожигали броню паучьих кораблей, словно декоративный пластик, а маленькие перехватчики Содружества, имеющие малый радиус действия, почти не имевшие запаса хода и потому привязанные к авианосцам или флотским базам, благодаря своей великолепной маневренности остановились для тяжелых кораблей инсов практически недоступной мишенью. Эскадрильи перехватчиков, словно стаи кровожадных пираний, буквально раздирали на куски большие неповоротливые крейсеры инсектората. Сражение длилось всего 2 часа, и с более чем 1500 кораблей противника покинуть систему удалось едва ли 3 десяткам. Запоздало прибывшая на помощь эскадра союзников, ожидавшая увидеть скорбную картину стерзанной и умирающей планеты, изумленно разглядывала протянувшееся на 30 тысяч километров поле обломков, оставшееся от паучьего флота. Содружество в том бою потеряло 1,5 десятка крупнотоннажных кораблей и около 50 перехватчиков. Ничтожные потери для подобной победы. После сражения на поле боя в числе прочих обломков остался огромный оплавленный кусок паучьего линкора, задетого самым краем потока серебряных слез. Сенсоры фиксировали наличие в нем сохранившейся биологической активности, и было принято решение высадить на обломок штурмовую группу для захвата пленных. В высадке участвовали только древние. 13-й не хотел рисковать совсем еще молодыми мальчишками, не имея информации о возможностях ручного оружия пауков. Но опасения не оправдались. Сопротивления практически не оказалось. Владитель инсов, командовавший линкором, погиб в момент взрыва корабля, оставшиеся в живых низшие были деморализованы и не представляли серьезной угрозы. Когда бойцы нашли в разрушенных коридорах, засыпанном толстым слоем пепла, сгоревшей паутины, первых пауков, прилипшие к груди под комбинезоном чебрашку, в буквальном смысле слова чуть ли не вскипело от ярости, пытаясь вырваться наружу. Образы заклятого врага, переполненные ненавистью, нахлынули на 13-го с такой силой, что ему пришлось срочно покинуть обломки паучьего линкора, всерьез опасаясь за состояние мышонка. Досмотр заканчивали уже без него, и стоили огромных трудов удержать рвущуюся в бой летучую мышь от расправы над пленными. С тех пор 13-й сомневался в правоте версии Серебрякова-младшего об ошибке подсознания, которая в процессе обработки образов, передаваемых мышонком человеку, постоянно идентифицировала пауков из радиоактивной пустоши и расу инсов как единый вид. Уж очень мощной и яркой казалась реакция Чебурашки, не похожая на простое сходство. Впрочем, тогда было не до таких мелочей. Эхо победы так громко прокатилось по галактике, что на следующие же сутки Солнечную систему посетил корабль «Вузей», проторчавший на орбитах Земли, Марса и Венеры почти 2 недели. А потом произошло нападение мерхнов. Собственно, если бы не Вузей, Содружество оказалось бы совершенно не готово к этой атаке. Ящеры предупредили об искривлении пространства-времени, формирующем зону ноль перехода за 2 часа до появления эскадры мерхнов. К счастью, она была немногочисленна, и потрепанный военный флот людей выстоял против технологий величайшей расы. Вузей, во всех боях соблюдавший нейтралитет, наблюдатель, убедивший в победе людей, ушли в освояси. Содружество принялось утроенными темпами наращивать боевую мощь, а атаки Мерхнов с тех пор стали хоть и редкими, но регулярными. Их возможности намного превосходили технологии остальных рас, и всякий раз удавалось одерживать победу только благодаря заблаговременному накоплению многократного численного перевеса в зоне появления сил Мерхна. И в этом неоценима была помощь Вузей, всегда заранее появляющихся в системы, попадающие под удар Мерхнов, и приносивших предупреждение о надвигающейся угрозе. Что ж, по крайней мере, в этом отношении позиция сообщества равных была честной. Сообщество не вмешивалось в ход войны, пришедших после, но всегда загодя информировало людей, любую младшую расу, о скором нападении Мерхна. Мерхн – цивилизация механоидных киберклонов, представитель одной из величайших рас своего рода, отступник, не признающий сообщества равных. Собственно говоря, согласно официальному уведомлению Вузей, Мерхн не признавал вообще никого и реагировал на любой разум предельно агрессивно. Из исторических сводов, представленных Дельфийской империей, следовало, что киберклоны на протяжении тысячелетий регулярно совершали нападения той или иной степени опасности на системы всех рас в нашей галактике. А из туманных объяснений Вузей выходило, что не только в нашей, точное местоположение их материнской системы было неизвестно. Вузы не отвечали на вопрос о пространственных координатах, но по наблюдениям Дельфи она находилась где-то в самом сердце галактики, неподалеку от огромной черной дыры, занимающей ее центр. Соваться в их владение было равносильно самоубийству, поэтому более подробной информации у союзников не существовало. Судя по всему, именно серьезная отдаленность содружества от границ Мерхна и служила тем фактором, который не давал киберклонам почувствовать острую необходимость в уничтожении расы людей. Не надо быть военным гением, чтобы понять невозможность победы человечества в крупномасштабной войне с величайшей расой. «Ничего», — подумал 13-й. «Наше время пока не пришло». «Пока не пришло». Содружество не будет столь малочисленным вечно. Уже идет экспансия, уже заселяются колонии в кислородных мирах. Растет количественный и качественный состав флота, уже близка к совершению программы очистки Земля. Сейчас необходимо сосредоточиться на решении первоочередных проблем. Всему свое время. 13-й огляделся. Весь состав Совета глав уже был в сборе, за исключением Серебрякова-младшего. Дим Александр, председательствующий в Совете в этом месяце, поднялся ему навстречу. «Здравствуйте, командующий», — поприветствовал Дим. «Вы, как всегда, пунктуальны, а Андрей Андреевич, как всегда, опаздывает». Академик Серебряков не смог лично присутствовать на заседании совета. 13-й уселся в свое кресло. «Я разговаривал с ним 5 минут назад. В Центре контроля планетарного очищения началась особо важная процедура повышенной сложности, требующая его постоянного присутствия. Он будет участвовать в заседании через сеть, как уже бывало ранее. Думаю, менее чем через минуту мы сможем его увидеть на экранах». Изображение молодого ученого возникло на мониторах системы связи даже раньше. 13-й узнал знакомую обстановку под уровня аналитической группы. Вступление в Содружество войну пришедших после РОС модернизировали и заново переоснастили. Теперь в нем располагался резервный центр космического командования и дублирующий органы управления основными функциями руководства Содружества. Помимо этого, там же были размещены все элементы контроля над процессом очищения Земли. «Добрый вечер, господа», — улыбнулся Серебряков-младший. Члены совета подняли ладони, отвечая на приветствие. И 13-й в который раз подумал, что с тех пор, как у Серебрякова появилось тело, приставка «младший» стала более чем актуальной. Решение проблемы извлечения ученого из недр компьютера предложили союзники. Эксперимент являлся рискованным и ранее никогда не производился даже цивилизацией Дельфи. Шансы были 50 на 50, и молодой ученый решил действовать. Но все оказалось не так, как прогнозировали расчеты. Если процесс переноса человеческого сознания из тела в компьютер был сопряжен с высокой степенью риска гибели биологического носителя, то обратная передача до сих пор просто не являлась осуществимой. Клонирование, на которое поначалу возлагались большие надежды, не только не помогло решению проблемы, но даже добавилось трудностей, пусть даже и морально-этических. Клонированный эмбрион, уставший младенцем, для полноценного развития требовались все те же условия и временные рамки, что и обычному ребенку. Подраставший ребенок был абсолютно индивидуальной личностью, не имеющей со своим донором никакого сходства, кроме как биологического. Этот факт полностью решал проблему неизлечимого бесплодия, но ситуация с младшим Серебряковым ничем помочь не мог, ведь в данном случае, по сути, потребовалось бы убить одного человека ради другого. Второй вариант клонирования выглядел более привлекательным. Клоны подращивали в условиях многократно ускоренного роста, достигая эквивалента 17-летнего организма менее чем за 8 месяцев. В таких условиях личность не сформировалась, и полученный клон оставался практически человеческим овощем, существовавшим вегетативно. Подобное клонирование могло бы применяться в донорстве, но никогда не использовалось медициной, так как намного быстрее и гуманнее было клонировать и вырастить отдельный орган. Первоначально приняли решение вырастить для молодого ученого клон, взяв в качестве донора образец стволовых клеток его отца, но дальше решение проблемы зашло в тупик. Человеческий мозг не приспособлен для записи сознания. Опыт программирования, широко применявшийся в учебных гипнограммах, не дал результатов в этой области. Одно дело обучить разум, другое – сделать разумным пустой комок мозговой ткани. Технологии переписи сознания Серебрякова-младшего из компьютеров клонированные тела, разрабатываемые лучшими учеными, рушились одна за другой, не принося никакого прогресса. Информация с цифровых носителей просто не проникала в мозговые клетки. Как охарактеризовал бесконечно неудачные попытки сам молодой ученый, это как бы пытаться разбавить водой силовое поле защитного энергокупола. Но решение, как тогда казалось, абсолютно верное было найдено. В тот день, когда русский спас от гибели неизвестный корабль чужой расы, оказалось, что на его борту был сам наследник престола Дельфийской империи принц Оэа, супруга Иуа. После заключения союза между двумя цивилизациями знакомство 13-го и наследного принца быстро переросло в дружеские отношения. Оэа тогда находился во втором году трехлетнего семейного цикла, а Алиса тепло общалась с его женой, являвшейся одним из ведущих специалистов империи в области генетики и биоинженерии. В одном из разговоров была затронута тема виртуального ученого, и в результате Имперская Академия Наук предложила Содружеству свой вариант решения проблемы. Ученые, людей представляют Дельфи, клонированный эмбрион, а специалисты Империи выращивают его с изменением структуры клеток головного мозга по образу мозговых клеток своих биопроцессоров. В случае успеха новая структура будет не только легко принимать цифровую информацию, но и иметь связь с компьютерными сетями в реальном времени посредством ультразвукового интерфейса. Расчеты показали, что ничего невыполнимого в этой схеме нет. Для технологии Дельфи подобная процедура являлась рядовой задачей. Эксперимент одобрили, и менее чем через год с ИИЛАТУ доставили готовый образец измененной мозговой структуры. Процесс переноса прошел успешно, и поначалу все было просто отлично. Серебряков-младший получил тело своего отца 17-летнего возраста, и даже голос его остался практически прежним. Теперь он стал младшим на все 100%. И в первое время 13-му было немного непривычно видеть ставшего еще более юным молодого ученого в новом обличье. Ультразвуковой интерфейс связи с электронными сетями и компьютерными работал безукоризненно, что позволяло Серебрякову-младшему не потерять темп разработки множества научных проектов, подчас требовавших его присутствия одновременно в добром десятке различных мест, часто отдаленных друг от друга не на одну сотню миллионов километров. Словом, картина складывалась как нельзя более оптимистичная, и Академия наук Содружества и Империи уже подумывали над созданием крупного проекта, имеющего целью разработку революционных методик, позволяющих человеку напрямую взаимодействовать с компьютером. Первые симптомы надвигающейся беды проявились к концу первого года существования Серебрякова-младшего в новом теле. Начались приступы головной боли. Сначала легкие, затем все более и более сильные. Постепенно общее состояние здоровья стало ухудшаться. Последовали усиливающиеся гормональные сбои, постепенно разрастающиеся нарушения жизненно важных функций организма. Срочно проведенные тщательные исследования выявили необратимый процесс отторжения измененных мозговых клеток. Что-то так и оставшееся неизвестным не давало им прижиться, и головной мозг ученого медленно, но неуклонно разрушался. Колоссальные усилия, предпринятые учеными обеих рас, так и не принесли результата. На данный момент молодому ученому приходилось для поддержания жизни ежедневно проводить в биорегенераторе порядка 7 часов. Ситуация продолжала ухудшаться, и уже ни для кого не было секретом, что если отрицательную динамику не удастся переломить в ближайшее время, Серебряков-младший не проживет и года. «Мальчишка держится молодцом», — подумал 13-й. Глядя на, как всегда, веселое и улыбающееся лицо молодого ученого. Не падает духом и не позволяет разводить вокруг себя сопли и панику, хотя ничего не может изменить. Настоящий боец, весь в отца. Старшему Серебрякову, пожалуй, приходится сейчас тяжелее всех. Он уже один раз похоронил сына, затем получил его снова в виде говорящего компьютера. И вот теперь, когда все только наладилось, он теряет его опять, и на этот раз навсегда. Надежды на успешное повторение переноса сознания обратно в компьютер не было. Измененные клетки мозга не являлись полностью человеческими, и с крайне низкой вероятностью успеха могли успешно выдержать подобную процедуру. А стремительно прогрессирующее разрушение мозговых тканей отбирало и этот ничтожный шанс. 13-й зло поморщился. Возможно, величайшие расы могли запросто решить подобную проблему, но для них не существовало никого, кто не был включен в состав сообщества равных. И Вузей слепо следовали этому принципу. Являясь наблюдателями, ящеры не вмешивались ни во что. Не отвечали на попытки контакта и никогда не оказывали никакой помощи, за исключением предупреждения нападения Мерхна. Что ж, и на том спасибо. Итак, все в сборе, подытожил Александр. Можем начинать. Он кивнул секретариату, давая сигнал к началу протоколирования. Основной вопрос, требующий первоочередного решения, это предложение наших союзников о совместном использовании системы Эпсилон Эридана. Полный пакет документов по данному вопросу был предоставлен в распоряжение каждого главы, поэтому предлагаю начать обсуждение. Позволю себе сразу же взять слово и обрисовать положение дел в части, касающейся экономической составляющей. Александр коснулся сенсора, и настенные экраны заполнились выкладками данных и диаграммами. Это стандартная сводка по финансово-экономическому состоянию Содружества. Основные макропоказатели, а также демографическая ситуация и прогнозы по ней на краткие и длительные периоды. Его руки пробежались по консоли компьютера, заставляя ярче вспыхивать те позиции сводки, на которых стоило обратить повышенное внимание. Как можно увидеть, мы в состоянии начать колонизацию, если провести минимальную подготовку. На данный момент мы испытываем большой недостаток в судах транспортного флота, нежели в материальных или человеческих ресурсах. Что касается колонистов, то уже сейчас департамент колонизации имеет заявки на добровольное переселение от граждан Содружества общей численностью порядка 300 миллионов человек, в том числе более 20 миллионов семей. Но недостаток транспортных ресурсов является серьезной проблемой. Мы едва справляемся с перевозками в интересах уже существующих колоний в системах Альфа, Центавра и Сириуса. Настоятельно прошу совет обратить свое внимание на тот факт, что вследствие данной проблемы мы имеем вполне реальный риск не справиться с обеспечением колонистов всем необходимым. Это может вызвать пусть временную, но все же упадок колоний, что в свою очередь негативно отразится на популярности самой идеи колонизации. Кроме того, мы должны учитывать риски, вытекающие из военного положения. Вряд ли нам удастся долго держать в тайне от наших врагов факт колонизации Эпсилона-2. Диверсионные подразделения Инсектората будут пытаться атаковать наши караваны, что приведет к неизбежным потерям. А Содружеству сейчас как никогда необходим рост численности населения. И, как хорошо известно всем здесь присутствующим, мы сознательно ведем предельно благоприятную демографическую политику вот уже 10 лет. В составе колонистов будут в подавляющем большинстве граждане репродуктивного возраста, потери среди них недопустимы. Мы и так бросаем в бой детей. Средний возраст бойца наших вооруженных сил составляет 21 год, и гибель тяжело сказывается на всех нас. А достаточно ли у Содружества военных ресурсов для охраны планеты? Совету хорошо известно, что недостаточно. Поэтому я вношу на рассмотрение свое предложение по данному вопросу. Не форсировать преждевременную колонизацию Эпсилона-2, заключить с Дельфийской империей договор о намерениях, закрепляющих за Содружеством право на планету, и вернуться к вопросу колонизации в более подходящее для этого времени. Александр закончил свое выступление и облокотился на спинку кресла. Кто из глав желает взять слово? Желающих, судя по электронному табло, отражающему ход заседания, было несколько. Александр передал слово главе Академии наук. Пожилой академик долго оперировал цифрами и прогрессиями, доводя до совета информацию о залежах полезных ископаемых в новой колонии, о перспективах ее развития, основывающихся на субтропическом климате, позволяющем колонии очень быстро перейти на самообеспечение, как минимум в области пищевой и легкой промышленности. Академик говорил еще долго. Но в общих чертах сути выступления была такова. Эта колония необходима Содружеству как сырьевая база и удобный выход в более глубокий космос. После ученого слова взял глава социального департамента. Он был более краток, охарактеризовав настроение граждан Содружества в области колонизации как позитивное и в целом весьма благоприятствующий переселением на новое место десятков и даже сотен миллионов человек. Однако он обратил внимание Совета на то, что отток столь крупных масс работоспособного квалифицированного населения может негативно сказаться на темпах роста Содружества в области высоких технологий и отраслей, напрямую от них зависящих. Вывод. Он против немедленной колонизации и предлагает отложить ее на 10-15 лет. Затем выступали еще многие главы, приводя серьезные аргументы за и против колонизации. В результате чего обсуждение затянулось, но к единому мнению Совет так и не пришел, разделившись приблизительно поровну. 13-й все заседание молчал, не произнеся ни слова. Молчал и Серебряков, терпеливо глядя с экрана, время от времени отвлекаясь на несколько секунд по каким-то неотложным вопросам, с которыми к нему подходили люди, невидимые с этой стороны экрана. Даже любопытный Чебурашка, устав разбирать противоречивые эмоции, бушующий в зале заседаний, давно уснул на груди под комбинезоном. «Я предлагаю дать слово командующему», — объявил Александр, когда все желающие высказались дважды, а кто-то даже и трижды. «Военная сторона имеет в данном вопросе одно из решающих значений. Кроме того, вы до сих пор не изложили свою позицию, командующий». Он перевел взгляд на экран Серебрякова и добавил: «Или, возможно, глава аналитического центра может дать некоторые прогнозы?» Серебряков-младший покачал головой. «С вашего позволения, я бы сначала хотел услышать мнение командующего». На этот раз молодой ученый не улыбался, давая понять, что вопрос серьезнее, чем может казаться на первый взгляд. При этих словах среди членов Совета прошелся легкий шепоток удивления, и все взоры обратились на главу военного ведомства. 13 несколько мгновений молчал, обводя взглядом присутствующих. Он не стал прибегать к цифрам или диаграммам. «Тут нечего обсуждать, все предельно ясно», — наконец произносит он. «Совету надо уяснить всего два момента. Первое. Кислородные миры земного типа являются в нашей галактике вторым пунктом в перечне наиболее редких вариантов планетарной биосистемы и первым в классификации по степени востребованности. Они являются точкой пересечения интересов большинства известных нам рас. Цивилизация Дельфи сделала нам жест дружбы и доброй воли, предложив совместное использование системы Эпсилон Эридана. Дельфи не воинственная раса. В их характере доминирует мирный способ решения проблемы. Но это не значит, что они глупые и наивны. На Эпсилоне-2 нет океанов, что затрудняет колонизацию планеты Империи. А там имеется множество довольно крупных озер, что делает колонизацию Дельфи возможной в принципе. Кроме того, Эпсилон-1 – теплая кислородная планета-океан, тот самый тип биосферы, что является наиболее редчайшим в галактике и по совместительству естественной средой обитания для Дельфи. Империя следила за планетой почти 5 столетий, сознательно не предпринимая попыток колонизации, чтобы не привлечь внимание инсектората к близнецу их родного мира. Аномалия астероидного пояса этой системы блокирует всякие связи с ее планетами, и в условиях длящейся тысячелетиями войны, пришедших после, колония на ней была бы обречена. Рано или поздно инсекторат уничтожил бы колонию, не имеющую возможности попросить помощи у Метрополии, а затем или разрушил бы саму планету, или превратил бы ее в ядовитый и мертвый мир. Для Империи оказалось огромной удачей, что единственная брешь в аномалии пояс астероидов системы Эпсилон-Эридана расположены как раз напротив Солнечной системы, принадлежащей друзьям и союзникам. Мы, разумеется, с радостью согласились обеспечивать связь с Империей, с ее новой колонией, ведь Дельфи оказали Содружеству неоценимую помощь в развитии научно-технического прогресса и продолжают ее оказывать. Но надо четко представлять, что мы бы не отказались от роли связиста в любом случае, это не в наших интересах. А оставлять рядом с колонией незаселенный кислородный мир для любой цивилизации крайне опасно с военной и крайне неразумной с экономической точки зрения. Я подчеркиваю, Эпсилон-2 будет заселен в ближайшее время в любом случае, либо нами, либо не нами. Никто не пойдет ни на какие договоры о намерениях. Это прямой путь получить под боком законспирированную базу диверсионно-террористических сил противника. И второе. Мы действительно не имеем на данный момент свободных сил, достаточных для надежной охраны и обороны планеты. У меня 2000 боевых вымпелов стоят без экипажа, и еще 3000 сойдут со стапелей к концу года. И об этом знаем не только мы. Поэтому Дельфийская империя сделала нам это предложение. Они не только протягивают руку помощи, закрепляя наш союз, но и застраховывают колонию от возможной потери связи в случае охлаждения наших отношений в будущем. Ведь свою планету мы не оставим в изоляции в любом случае. Я хочу, чтобы Совет понял, что если бы не аномалия пояса астероидов, эта система была бы уже давно заселена. Если мы откажемся от колонизации Псилона-2 сегодня, то Дельфы заселят ее завтра, хотя бы из соображений безопасности. А когда настанут лучшие времена, проведут там гидроформирование. Мы испытываем недостаток в численности боевого флота не навсегда, зато навсегда лишимся подобной Земле планеты, ее ресурсной базы выгодного соседства с технологическим более развитым дружественной цивилизацией и, наконец, космического форпоста. И последнее. Совместная оборона системы выгодна обеим цивилизациям. Несмотря на общую отсталость, содружество от прочих рас, по всем направлениям науки в области военных технологий, как известно, мы кое-где преуспели. В ближайшем бою нам равных нет, и предложение империи не лишено смысла. Они берут на себя системы дальнего обнаружения и оповещения, а также организацию минных полей, заградительного огня, разведывательные и контрразведывательные мероприятия, противодействие атакам дальнего радиуса действия. Мы обеспечиваем орбитальное прикрытие и бой на дистанции клинча. На это у нас сил хватит. Более того, нам это даже выгодно. Мы получаем базу флота с наименьшими затратами и надежно ограждаем конвои для колонии от угрозы атак противника. У меня все. 13-й замолчал, и на какое-то время в зале заседаний повисла тишина. Члены совета обдумывали услышанное. Молчание нарушено Серебряков-младший. Его выступление было самым коротким. «Мне нечего добавить к сказанному командующим», — спокойно произносит ученый. Спустя полторы минуты решение совместном с Дельфийской империей использования системы Эпсилон Эридана и начало колонизации планеты Эпсилон-2 было принято единогласно.